возлюбленные Богом, братья и сестры, и все друзья, кто сегодня посетил служение Богу. В народе израильском, когда мы читаем Священное Писание, мы находим одно из приветствий, которыми приветствовали друг друга жители Израиля. «Господь с тобою». И в ответ слышались такие слова: «Да благословит тебя Бог». Поистине, это приветствие, которое вселяет и уверенность, и надежду. Я прочитаю вначале из братского листка приветствие братьев-служителей Совета Церквей к нашему празднику, который сегодня и мы празднуем с вами. «Благословите Господа! Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его». Псалом 102, стих 2. Возлюбленные Господом братья и сестры, служители и сотрудники Международного Совета Церквей ЕХБ искренне приветствуют вас и поздравляют с праздником жатвы. Все мы и в этом году стали свидетелями величайшего Божьего милосердия. Бог неусыпно заботился о нас, посылал нам с неба дожди и времена плодоносные, исполняя пищу и весельем сердца наши. Божье обещание, данное Ною, исполняется и в наши дни. Сеяние и жатва не прекращаются. И хотя человечество, погрязшее в грехах, заслуживает справедливого гнева Божьего, мы радуемся тому, что милосердие его не истощилось. Всевышний благ ко всем людям, даже к неблагодарным и злым, но к своему народу он благ по-особенному. И нам приличествует с особой благодарностью поклоняться Господу и прославить Его, сказав своей душе: «Не забывай всех благодеяний Его». Небесный Отец, изящно одевающий полевую траву, остается верным своему слову, ежедневно заботясь о каждом из нас. Он посылает нам все необходимое для жизни. В этом году, как и прежде, Господь питал народ свой насущным хлебом. Земля дала плод свой, и на наших столах есть пища. Описание напоминает нам: «Когда будешь есть и насыщаться, тогда благословляй Господа Бога твоего». Господь хранил искупленных своих среди всевозможных ужасов и потрясений, постигающих землю. Живя в неустойчивом мире, мы порой вместе со всеми людьми испытываем различные переживания, однако можем утешаться и утешаемся Господом. Благ Господь, убежище в день скорби, и знает надеющихся на Него. Он напоминает нам о том, что скоро для нас наступят отрадные перемены. «Восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше». Ни на миг Господь не оставляет церковь свою, но с неизреченной любовью печется о ней, умножает ее ряды, расширяя на земле пределы Царства Небесного. Оглядываясь на прожитый год, мы можем вместе с Давидом сказать: «Нет скудости у боящихся Его». Заботясь о своей церкви, Господь дарил нам и детей, Господь дарил нам и детям нашим духовную литературу, благословлял различные курсы, семинары, конференции и назидательные общения. Посредством всего этого Он питал и согревал души наши. Братья и сестры, которые претерпевали бедствия, были притесняемы и гонимы, получали помощь от Бога через молитвенное и ходатайственное служение церкви. В этом году мы с особой благодарностью вспоминаем путь, по которому наше братство идет уже 50 лет. Все попытки недругов Божьих уничтожить церковь, невесту Христа, оказались безуспешными, потому что сам Бог стоит на страже возлюбленной своей, оберегая ее, словно зеницу ока. Тело Христово созидается, доколе не достигнем меры полного возраста Христова. Дорогие братья и сестры, Господь ожидает от нас, как от домостроителей, многоразличной благодати Божией, ревностного, плодотворного участия в Его деле и в служении друг другу. Он хочет прославляться в нас и через нас, хочет умножать плоды нашей правды. Преклонимся же перед Богом нашим и в этот праздничный день и принесем Ему плод уст наших, прославляя Его чудное имя. Пусть благословит наша душа Господа и никогда не забудет всех благодеяний Его. Аминь. Еще прочитаю текст Писания перед нашей общей молитвой, записанное в первом послании Фессалоникийцам, 5 главе, стих 18. «За все благодарите, ибо такова у вас воля Божия во Христе Иисусе». Мы знаем по Святому Слову о том, что воля Божия ко всем людям, она есть воля во спасение. К примеру, к детям своим, уже верующим в Бога, мы находим такое, что воля Божия есть освящение ваше. То есть каждый день мы не только должны, но обязаны преобразоваться в образ Христа. Мы имеем любовь Божию в сердце своем, мы несем эту любовь в себе. Также здесь мы читаем «Воля Божья ко всем, за все благодарите». Сегодняшний праздник, когда мы можем поздравить друг друга, а с чем мы можем поздравить? С Божьим благословением. Как здесь мы прочитали в братском листке «Благословите Господа». Благословить – значит прославить, благословить – значит благодарить, благословить – значит благоговеть, благословить – значит превозносить Бога нашего за все милости и благодеяния, которые мы имеем. Господь заботится о душах наших, но мы по милости Его не исчезли, и сегодня мы имеем хлеб насущный. Но при этом нужно осознавать, что в этом мире есть много тех, которые терпят определенные недостатки в хлебе насущном. И об этом переживает не только, ну так скажем, какая-то в отдельности страна, но и многие-многие правители и простой народ об этом переживают. Но как порой бывает обидно и горько смотреть на то, что дети наши, да где-то мы сами попираем кусочек хлеба, где-то мы можем взять и выбросить то, что Бог дает нам. И мы об этом никогда не задумываемся. Это печально. В этот день, когда мы вспоминаем благословение Божье в плане насущного хлеба и празднуем праздник жатвы, это как бы мы вновь и вновь подчеркиваем милосердие и милость Бога к нам. «За все благодарите, ибо такова у вас есть воля Божья во Христе Иисусе». И еще хочу сказать, что праздник жатвы, он также напоминает нам и ту жатву, которая будет в конце века. Тогда, когда Господь соберет искупленных своих от этого мира, вознесение церкви, соединение с Богом, пребывание в вечности. А тот, который останется. Для сравнения сделаю, может быть, такую картину, нарисую. Кто-то, может быть, видел поле пшеницы, как оно растет, колосится. Тогда, когда уже колос наполняется и созревает, приходит время сборки урожая. Проходит комбайн или крестьянин с серпом. И что же? То, что необходимо, это собирается. Пшеница, колос. А то, что остается, тоже остается. Вот эта оставшаяся часть стебля, она остается и предается уничтожению. То есть она остается в земле. Это для каждого из нас есть образ, напоминающий, что не все люди, живущие на земле, будут иметь спасение, хотя Бог много милосерд. Но только те, которые сердца свои расположили к Богу. Сегодняшний день, праздник жатвы, он напоминает каждому из людей не только о Божьем милосердии и любви, но о нашей ответственности перед Богом. Мы ответственны не только Его благодарить, но мы ответственны за то, как Его Слово укореняется в сердцах наших. Слово Божие, оно снисходит на землю, оно напояет живущих на ней, но оно обратно тщетно не возвращается, как говорит пророк Исаия. А почему? Потому что оно приносит плод в сердцах принявших это слово. И сегодня слово будет звучать к нам, слушающим это слово, слушающим Слово Божие. Как мы на него отреагируем? Или поблагодарим Бога и воздадим Ему честь и славу и хвалу, превознесем Бога в сердцах наших, поклонимся пред Богом или будем упорствовать. Это зависит от каждого из нас. Хотелось бы, чтобы и сегодня те, кто пришел и не может успокоиться в этом мире, мог бы найти успокоение в Иисусе Христе. Если будет слышаться призыв к покаянию, и кто еще не имеет мира с Богом, есть возможность примириться через или в молитве покаяния посредством слова приблизиться к Богу, чтобы сердце было открытое. Мы сейчас с вами в коротких молитвах поблагодарим Бога за Его милосердие и любовь к нам, как и сказано, за все благодарите. Аминь. Помолимся.